Глава 20. «Давненько я вас не видел», — сказал старый мистер Эндикот Эркюлю Пуаро и проницательно взглянул на прочих посетителей. «Очень мило, что вы решили навестить старика». «Да, вообще-то, — сказал Эркюль Пуаро, — я пришел по делу». «Рад служить. Вы же знаете, что я ваш вечный должник? Вы тогда меня очень выручили, распутав дело о Бернетти. А я, честно говоря, не ожидал вас тут застать. Я считал, что вы уже вышли на пенсию». Старый юрист невесело усмехнулся. Его фирма была одной из самых уважаемых и процветающих в городе. «У меня назначена встреча со старым клиентом. По старой дружбе ищу виду кое-какие дела». «Сэр Артур Стэнли, если не ошибаюсь, тоже был вашим старым другом и клиентом?» «Да, он пользовался услугами нашей фирмы с молодости. Он был удивительным человеком, Пуаро, редкого ума человеком». «По-моему, вчера в 6-часовом выпуске новостей говорили о его смерти». «Да, похороны состоятся в пятницу. Он действительно долго болел. Насколько мне известно, у него была злокачественная опухоль. А леди Стэнли умерла несколько лет назад. Примерно 2,5 года назад». Из-под кустистых бровей на Пуаро смотрели проницательные глаза. «Отчего она умерла?» Юрист поспешно ответил. «Приняла слишком большую дозу снотворного, кажется, мединала». «Дознание проводилось?» «Да. Полиция пришла к заключению, что она приняла его по ошибке». «Это правда?» Мистер Эндикот помолчал. «Пожалуйста, не сердитесь, — сказал он. — Я не сомневаюсь, что вы интересуетесь не из праздного любопытства. Мединал довольно опасен, потому что не существует четкой грани между лечебной и смертельной дозой. В полусонном состоянии человек может забыть, что он уже принял снотворное, и принять еще раз. И тогда последствия бывают самые печальные». Пуаро кивнул. «Это с ней и произошло?» «Вероятно. На самоубийство или на попытку самоубийства не похоже». «А на что-нибудь еще?» Мистер Эндикот снова метнул на него проницательный взгляд. «Есть показания ее мужа». «И что в них говорится?» «Он заверил следствию, что, приняв мединал, она порой впадала в забытье и просила еще». «Он сказал неправду?» «Ибо, Пуаро, вы просто несносны. Откуда же мне знать, скажите на милость?» Пуаро улыбнулся. Его не обманул нарочитый гнев Эндикот. «Я полагаю, друг мой, что вы все прекрасно знаете. Однако сейчас я не буду докучать вам расспросами, мне только хочется узнать ваше мнение, чисто по-человечески. Как вам кажется, Артур Стэнли мог бы убить свою жену, если бы ему захотелось жениться во второй раз?» Мистер Эндикот подскочил, как ужаленный. «Чушь! — воскликнул он. — Какая дикая чушь! Да и не было у него другой женщины. Стэнли преданно любил свою жену». «Я так и думал», — сказал Пуаро. «А теперь я расскажу вам о цели моего визита. Вы были поверенным в делах Артура Стэнли и, очевидно, являетесь его душеприказчиком». «Вы угадали. У Артура Стэнли был сын, который поссорился с отцом после смерти матери. Поссорился и ушел из дому. Он даже изменил фамилию». «Да? Это не знал. И как же теперь его звать?» «Мы к этому еще вернемся. Но сначала мне хотелось бы высказать одно предположение. Я думаю, что Артур Стэнли оставил вам письмо, которое вы должны были вскрыть либо в чрезвычайных обстоятельствах, либо после его смерти». «Я угадал». «Фантастика, Пуаро! В средние века вас, как пить дать, сожгли бы на костре. Вы просто ясновидящий». «Стало быть, я прав. Я думаю, что в письме вам был предложен выбор — либо уничтожить его, либо принять определенные меры». Он умолк. Его собеседник тоже не произносил ни слова. «Мой бог! — обеспокоенно воскликнул Пуаро. — Надеюсь, вы его не уничтожили?» Мистер Эндикот медленно покачал головой, и у Пуаро вырвался вздох облегчения. — Мы ничего не делаем в попыхах, — неодобрительно откликнулся мистер Эндикот. — Я должен навести справки, полностью удостовериться. Он помолчал и сурово добавил. — Это дело сугубо личное. Я даже вас не могу в него посвятить. — А если я докажу, что у меня есть веские основания интересоваться? — Попробуйте. Но не представляю, откуда вам могли стать известны подробности этой истории. — О, нет, я выскажу лишь кое-какие догадки. Но если я угадаю правильно... — Навряд ли, — отмахнулся мистер Эндикот. Пуаро глубоко вздохнул. — А значит, договорились. Итак, я подозреваю, что вам были даны следующие указания. В случае смерти сэра Артура Стэнли вы должны разыскать его сына Нигеля, выяснить, где и как он живет, и удостовериться, что он не замешан ни в каких преступных махинациях. Невозмутимый мистер Эндикот был потрясен. — Ну, раз вы полностью в курсе дела, — сказал он, — я больше не буду от вас таиться. Вы, видно, неспроста интересуетесь юным Нигелем. Что натворил этот мерзавец? — Полагаю, что события развивались так. Уйдя из дому, он переменил фамилию. А знакомым сказал, что, дескать, такое условие было поставлено в завещании матери. Потом он связался с контрабандистами, торговавшими наркотиками и драгоценностями. Очевидно, это с его легкой руки они стали использовать в качестве невольных перевозчиков контрабанды ничего не подозревающих невинных студентов. Идея просто гениальная. Заправляли всем делом двое. Нигель Чапмен, теперь его так величают, и молодая женщина по имени Валери Хопхаус, которая, видимо, и вовлекла его в эту затею. Предприятие было малочисленным, основанным на комиссионных началах, но доходы оно приносило баснословные. Товар почти не занимал места, но стоил 1000 фунтов стерлингов, и все шло гладко, пока не возник ряд непредвиденных обстоятельств. Однажды в студенческом пансионате появился полицейский, расследовавший убийство под Кембриджем. Вы, наверное, понимаете, почему известие о его приходе повергло Нигеля в панику. Он решил, что полиция охотится за ним. Боясь яркого освещения, он вывернул в холле лампочки и в панике кинулся с рюкзаком на задний двор, разрезал его на куски и спрятал в котельной, опасаясь, что полиция обнаружит на двойном дне рюкзака следы наркотиков. Страхи его оказались напрасными. Полиция лишь хотела навести справки об одном студенте, но некая девушка из пансионата случайно увидела в окно, как он кромсал рюкзак. Однако смертный приговор был ей подписан не сразу. Чтобы спасти положение, был разработан хитрый план. По наущению заговорщиков девушка натворила глупостей и сама оказалась в незавидном положении. Но дело зашло слишком далеко, и в пансионат пригласили меня. Я посоветовал обратиться в полицию. Девушка пришла в отчаяние и во всем созналась. Вернее, не во всем, а лишь в своих прегрешениях. Но, видимо, она пошла к Нигелю и потребовала, чтобы он тоже признался в порче рюкзака и конспектов одной студентки. Ни самому Нигелю, ни его сообщнице не хотелось привлекать внимание к рюкзаку, иначе вся их затея пошла бы прахом. Дело осложнялось и тем, что та девушка, Веселье, знала еще один важный секрет. Она проговорилась о нем за ужином, когда меня пригласили в пансионат. Она знала истинное прошлое Нигеля. «Но наверняка, — нахмурился мистер Эндикот, — Нигель полностью порвал со своим прошлым. Его старые приятели могли, конечно, знать, что он носит теперь фамилию Чепмен, но они понятия не имели, чем он занимается. В пансионате его настоящая фамилия не была известна, но вдруг выяснилось, что Селия знавала его в ранней молодости. Знала она и то, что Валери Хопхаус минимум один раз ездила за границу по фальшивому паспорту. Селия знала слишком много. На следующий вечер Нигель назначил ей свидание и подсыпал в бокал с вином или в чашку кофе морфия. Она умерла во сне. И он постарался, чтобы все смахивало на самоубийство. Мистер Эндикот передернулся. Лицо его омрачилось. Он что-то пробормотал вполголоса. «Но это еще не конец», — — сказал Пуаро. Но вскоре при загадочных обстоятельствах умерла владелица ряда студенческих пансионатов и клубов. А потом было совершено третье, самое жестокое и зверское убийство — Патрисия Лейн, которая преданно любила Нигеля и к которой он сам был сильно привязан, невольно вмешалась в его дела и, хуже того, настаивала на его примирении с отцом. Он наплел ей кучу небылиц, но понимал, что она может заупрямиться и написать отцу еще одно письмо. Первое он благополучно уничтожил. И вот теперь, друг мой, слово за вами. Я думаю, вы раскроете нам секрет, почему он так этого боялся. Мистер Эндикот встал, подошел к сейфу, отпер его и вернулся к столу с продолговатым конвертом в руках. Сургучная печать на нем была сломана. Он вынул из конверта два листка и протянул их Пуаро. «Дорогой Эндикот», — говорилось в письме, — «вы прочтете это после моей смерти. Я убедительно прошу вас разыскать моего сына Нигеля и выяснить, не замешан ли он в каких-нибудь преступных действиях. То, что я собираюсь вам рассказать, не знает больше никто. Поведение Нигеля всегда оставляло желать лучшего. Он дважды подделывал мою подпись на чеках. Оба раза я заплатил его долги, однако предупредил, что больше этого не потерплю. В третий раз он подделал подпись своей матери. Она узнала о его махинациях. Он умолял ее ничего мне не говорить. Она не согласилась. Мы с ней не раз говорили о воспитании Нигеля, и она дала ему понять, что не намерена скрывать от меня его проступок. И тогда он дал ей большую дозу снотворного. Однако она успела прийти ко мне и рассказать о чеке. Когда на следующее утро ее нашли мертвой, я знал, кто это сделал. Я обвинил Нигеля в убийстве и сказал, что собираюсь заявить в полицию. Он слезно умолял меня этого не делать. Как бы вы поступили на моем месте, Эндикот? Я не питаю иллюзий насчет сына. Я прекрасно знаю ему цену. Знаю, что он опасный человек, безжалостный, бессовестный мерзавец. Ради него я бы и пальцем не пошевелил. Но меня остановила мысль о моей горячо любимой жене. Согласилась бы она отдать его в руки правосудия? Думаю, я не ошибусь, если скажу, что она постаралась бы уберечь его от виселицы. Для нее, как и для меня, было бы страшной трагедией опорочить имя нашей семьи. Но одна мысль не дает мне покоя. Я не верю в перерождение убийцы. Он может совершить новые злодеяния. Не знаю, правильно ли я поступил, но я заключил с сыном договор. Он письменно признался в содеянном, и эта бумага хранится у меня. Я выгнал его из дому и приказал никогда больше не возвращаться. Он должен был начать новую жизнь. Я решил дать ему еще один шанс. Он получил хорошее образование. У него есть все возможности стать хорошим человеком. Но он должен был вести честную жизнь. В противном случае его показания стали бы известны полиции. Я обезопасил себя, объяснив ему, что моя смерть его не спасет. Вы мой самый старинный друг. Я знаю, что моя просьба для вас — тяжкое бремя. Но я прошу вас выполнить ее ради моей покойной жены, которая тоже была вашим другом. Найдите Нигеля. Если он живет честно, то уничтожьте письмо и его признание. Если же нет, то пусть свершится правосудие. Искренне любящий вас Артур Стэнли. Ага. Глубоко вздохнул Пуаро. Он развернул второй листок. Я, ниже подписавшийся, признаюсь в том, что 18 ноября 1950 года я убил свою мать, дав ей большую дозу мединала. Нигель Стэнли.